Я быстро распахнула глаза и насторожилась, вслушиваясь в тишину. Что-то меня вырвало из сна и заставило испуганно колотиться сердце. Я поводила глазами по сторонам, не сразу припомнив, откуда в моей жизни такая убогая обстановка, и очень медленно, даже осторожно села. В полночь, видимо, включили прожектор на соседнем здании, потому что половина моей комнаты была залита желтовато-мутным светом, сочившимся из небольшого, зарешетченного, только сейчас заметила, оконца. Мимоходом посокрушавшись по этому поводу, я что теперь, постоянно буду жить, как в тюрьме, то в Итерстане, то в Сигуле. Что за странные декоративные элементы на окнах? Я чуть повернула голову, ища причину моего пробуждения, и нервно сглотнула. Полупрозрачная, не пойми что, ростом мне по колено в количестве 2 штук, увлеченно тырила со стола мой ужин. Один белесоватый в подтеках балахон с капюшоном как раз волок к краю стола кусок хлеба, чтобы потом сбросить его в подставленные 4-палые лапки 2-го балахона, стоявшего внизу. Балахон двигал хлеб тяжело, с усилием, так, словно катил по столешнице целую краюху, а не один кусок. Цеплячьи лапки с черными изогнутыми когтями 2-го нетерпеливо и жадно подергивались. «Мэйра!» — хрипло прошептала я. Застигнутый врасплох балахон на столе повернулся на голос, и я едва истерично не заорала, рассмотрев торчащую из-под капюшона крысиную морду. «Мэйра! Мэйра! Мэйра! Это что, меня поселили в башне с гигантскими призрачными крысами?» «Крысы-мутанты, достаточно стыдливые и цивилизованные, чтобы носить одежду. Мэйра, меня подери!» Крыса внизу, что-то тоненько пискнув, метнулась в сторону, прячась за моей же кроватью. А ее подельник на столе выпучил глазки-бусинки и, выронив из костлявых когтистых лапок хлебушек, в изумлении бухнулся на попу. Да так и застыл, боясь пошевелиться. Я смотрела на призрачного посетителя. Тот, смешно двигая кончиком носа, смотрел на меня. «Прячься!» — донеслось откуда-то приглушенное шипение. «Мэйра, неужели из-под моей кровати?» Я передумала спускать на пол ноги, наоборот, под одеялом подтянула их поближе к себе. «Она нас не видит!» — также шепотом ответила сидящая на попе крыса. «Видит!» — возразила крыса внизу. «Не должна!» — с сомнением произнесла первая и, видимо, на пробу подцепила лапой кусок хлеба и тихонько покачала, испытующе поглядывая на меня. Я вздрогнула. «Вижу!» — сказала я, прокашлялась и добавила. «И слышу!» «А чего тогда не визжит?» — поразилась крыса под кроватью и даже чуток оттуда вылезла. «Мэйра!» «Да я бы давно завизжала, если бы горло не перехватило от страха и волнения. А потом, когда крыса-воровка так драматично села, застигнутая на месте преступления, я даже умилилась. Но то ли я такая извращенка, что даже монстриками умиляюсь, то ли сработало чувство солидарности с товарками по цеху. Воровала, представляю, что это такое, в самый ответственный момент — нарваться на хозяина добра. Хорошего мало. Подельник на столе приподнялся и сказал вполне культурно. «Простите, что разбудили. Нам очень жаль». «А мне-то как жаль. Я только-только поверила, что все мои злоключения остались позади, и я, наконец, могу почувствовать себя в полной безопасности. А тут такой неприятный сюрприз». «Да я же после этого заснуть не сумею». «Не визжит и не убивает», — озадаченно пробубнила вторая крыса, окончательно вылезая из-под кровати и разглядывая меня с недоумением. «Как будто не девчонка и не маг». «Мэйра, я как раз готова была завизжать и проделать это самозабвенно, потому что призрачный посетитель оказался от меня достаточно близко, чтобы разглядеть его во всех деталях. И они меня совсем не порадовали. Мэйра, они были кошмарны, эти детали. Во-первых, стало понятно, что это не крысы. Никогда бы не подумала, но я об этом вдруг горько пожалела, потому что крысы, хоть и большие, болтливые и полупрозрачные, все-таки привычные и объяснимы, что ли. А существ, что прокрались ко мне в спальню, я раньше никогда не видела даже на маги-снимках и не представляла, кто это. Во-вторых, видок у них оказался не очень, мягко выражаясь, а если откровенно, то совершенно отталкивающий, даже ужасающе мерзкий. По-крысиному вытянутая морда была снабжена несколько нетипичными для грызунов тремя парами изогнутых страшноватых клыков. А глаза-бусины любопытно поблескивали из-под вполне человеческих надбровных дуг. Белесый капюшон предельно плотно облегал безволосую голову, давая понять, что крысиных ушек у существ нет и в помине. Вопрос наличия или отсутствия ушей вообще оставался открытым, потому что никаких форм под натянутым капюшоном не просматривалось. Наоборот, он иногда западал по сторонам так, словно там находились просто небольшие углубления, дырочки. Мейра. Сочетание человеческих черт с крысиными, еще непонятно какими, делало морды незваных визитеров вопиюще неправильными, неестественными, отвратительными, что заставляло мой мозг чуть ли не взорваться. Я с трудом сглотнула. «Ты ведь боевик?» Загадочное существо оторвалось от пола и, зависнув в воздухе, через одеяло потыкало меня в ногу кривым и сине-черным когтем. Не знаю, как я удержалась и в ответ не пнула его от всей души. Видимо, 2 недели в Итерстане закалили мои нервы и выковали поистине железную выдержку. «Начинающий!» — сипло призналась я, для сохранения душевного равновесия отведя взгляд от когтя кинжальчика, скребущего по моему одеялу. «Прояви уважение!» — призвало сородича существо на столе. «Видишь же, маг нас не гонит и зла не желает!» «Ну, зла я им, может, и не желала, а вот насчет «не гонит» просто не знала, как к этому процессу приступить, чтобы наверняка обошлось без травм». Я покосилась на острые когти на моем одеяле. «Вижу!» — озадаченно пробурчало существо. «И удивляюсь, точно не злится!» Таинственное нечто требовательно уставилось мне в физиономию и этак сладострастно клацнуло клыками. От избытка чувств, вероятно. «Мейра, помоги не потерять сознание!» «Мне невероятно повезло, и я встретила очень редких гигантских саблезубых крыс. Призрачный вариант. Но они же давно вымерли. Кажется, я все же тихонечко застонала». «Извините», — существо отпрянуло. «Никакой агрессии, честно». «Да-да», — обеспокоенно закивала крыса на столе. Я, не будучи уверенной, что смогу подать голос, сделала успокаивающее движение рукой. Вторая крыса оставила мое одеяльце в покое и опустилась на пол. Кстати, нижних лапок я у него, не заметила. Полупрозрачный балахон заканчивался неровным, слегка размытым краем, и все. «Раз уж мы с вами подружились...» Ласково начала крыса-дипломат на столе, и я сдавленно хрюкнула над скоропалительным выводом. «Может, вы отдадите нам этот почти черствый, позавчерашний и совсем небольшой кусочек хлеба?» «Забирайте», — кивнула я, втайне надеясь, что это послужит их скорейшему уходу. «Что, правда, что ли?» — удивилось второе недоверчивое крысообразное существо. Я прокашлялась и добавила в дрожащий голос звука. «Конечно», — сказала уверенно и почти доброжелательно. «Приятного аппетита!» «Ой, спасибо!» — подпрыгнуло существо на столе и, подхватив кусок хлеба, не такой уж маленький, ловко спрыгнуло вниз к повизгивающему от счастья подельнику. Странно, 5 минут назад Это же крыса хлеб по столешнице еле волокла. Ну, оно и понятно. Существо-то все-таки призрачное, а хлеб материальный. А сейчас? Недоумение, видимо, четко проявилось на моем лице, и первый вор проницательно пояснил. Подарок в разы легче украденного. Ух ты! Это в их случае работает буквально? Или мне достались крысы-философы? Потому что как профессиональная воровка я рискнула бы возразить. Вес нифига не меняется. «Спасибо!» — пискнула вторая крыса, и они вдвоем деловито потащили хлеб к каменной стене. Я моргнула. Нет, серьезно, к абсолютно ровной, без всяких потайных или иных ходов каменной стене. «Мы пойдем», — сказала крыса-дипломат и смущенно добавила. «Голодный очень!» «Конечно, конечно!» — воскликнула я, даже не пытаясь скрыть радостного облегчения. Призрачные посетители кивнули напоследок и затолкали кусок хлеба прямо в стену. «Мэйра, как это у них получилось? Может, я чего-нибудь не рассмотрела? Ночь все-таки!» Усиленно проморгавшись, вновь сфокусировала взгляд. Оказалось, что и крысы-мутанты исчезли. Я выдохнула и опустилась на подушку, стараясь переварить происходящее. «Нет, но эта Мэйра знает, что такое. И как мне теперь спать?» — спрашивается. «Это же не башня мага-отшельника, а какой-то проходной крысиный двор!» Я посопела возмущенно, повозилась, выбирая положение поудобнее, перевернулась на бок и... «А-а-а! Мэйра, Мэйра, Мэйра!» «Я извиняюсь!» Вежливо сказала прозрачное существо, присевшее на постель у моего изголовья и прихватившее четырехпалой лапкой воротник моей сорочки. Ну, лапку, видать, протянула, чтобы за воротник подергать и внимание на себя обратить. А я возьми и повернись. Вот когти в шею-то и уткнулись. Мэйра. И, похоже, прямо в артерию уперлись. «Да», — поощрила я, не делая резких движений. «А можно...» «Мы еще и сыр заберем!» — выпалило существо и вдруг смутилось. «Вы простите за наглость!» «Ничего!» — великодушно откликнулась я, покосившись на острющие когти у горла. «Возьмите, конечно!» «Правда?» — изумилось существо и приблизило свой подергивающийся нос к моему. «Удостоверяется, что ли?» «Да!» — ответила я громко и нервно сглотнула. «Ой, извините!» — спохватилась крыса и лапку от моей шеи убрала. Я изобразила вполне светскую нейтральную улыбку, вспомнила навыки, приобретенные в Итерстане. «Вы необычно реагируете, и мы забываемся!» — застенчиво пояснила крыса и, никуда не спеша, повозила полупрозрачной попой по моей подушке. Это что, разговор затягивается?» «Да, вообще!» — с экспрессивным восклицанием ко мне на постель запрыгнула вторая крыса. И я все-таки нервно дернулась, рывком села и незаметно так, я на это рассчитывала, от неожиданных визитеров отодвинулась. Студенческая кровать особого простора для маневра не оставляла, так что прижалась к ее спинке, и на этом, собственно, все. «Не орет, не ругается!» «Не ловит, не гонит, не приказывает. Хлеб вон дала!» Вторая крыса нахмурилась и уставилась на меня с подозрением. «Отравленный, да?» «Мэйра!» «Ты же знаешь, что нет!» Махнула когтистой ручонкой крыса-дипломат и вежливо обратилась ко мне. «Прошу нас извинить!» «Я-то знаю, что хлеб не отравленный!» Упрямо проговорила вторая крыса. «А вдруг она не знает?» «Мэйра, что тут происходит?» «Какой мне смысл вас травить?» — не поняла я. «Я вообще не знаю, кто вы такие». И тут же буквально через секундочку спросила. «А вас можно отравить?» И этакая заинтересованность проскользнула в дрогнувшем голосе, что я даже сама заметила, а визитеры посмотрели на меня сукаризной. «Нельзя!» — вздохнуло первое существо. «Но она могла не знать и попытаться?» — не успокаивалось второе. «Да кто вы такие?» — наконец задала я вразумительный вопрос. «Ну, раз все равно они уходить не спешили». «О!» — вскричала вторая крыса. «Дело уже и до знакомства дошло». «Это я что-то не то сказала?» «Раз так», — задумчиво проговорила первая, более уравновешенная мудрая крыса, «то я назову себя М, а это А». И они посмотрели на меня торжественно. «Мэйра, и это я считала Этерстан загадочным? Или события последних дней печально сказались на моих умственных способностях? Потому как даже простейший разговор с призрачными крысами ставил меня в тупик». «И?» — осторожно вопросила я. «Это все? М и А?» «Все!» — посетители переглянулись. «Нас же двое!» «Ну да, их двое, а я тупая кукла. Думала, эта роль осталась в Этерстане, а нет, в Сигуле то же самое». Я вздохнула, призывая себя к терпению. «А поподробнее? Кто вы? Как существа?» «Мы?» — дружно изумились крысы. «А разве есть варианты?» «Мэйра, сохрани мои нервы». «Саблезубые крысы?» — предположила я. «Ну, рисковала, конечно. Вдруг они о своей внешности самого высокого мнения, а я тут со своими намеками. Но, если честно, просто не сдержалась. Все-таки первая ночь в городе трех академий, а я провожу ее в беседе с уродливыми призраками. Или кто они?» «Ой, нет! Ну что вы! Какие крысы!» Взмахнула лапками первое существо, как мне показалось, польщенно. «Мы не настолько материальны!» «Мы — магианты!» — встряла с пояснениями второе и озадачилась. «Она действительно не знает! А зачем тогда в башню залезла?» «Совершенно случайно!» — искренне вежливо ответила я, хотя привычка этой не крысы говорить обо мне исключительно в третьем лице несколько раздражала. «И, кстати, — я задумчиво хмыкнула, — завтра первым делом надо комнату сменить. Я — Анаис!» Представилась, вспомнив, что дело у нас и в самом деле дошло до знакомства. «Эм!» — весьма светски склонила мордастую голову первое существо. «А!» — чопорно кивнула второе, и они хором закончили. «Магианты мы!» Видимо, это должно было мне что-то сказать, но по причине моей безграмотности в делах Сигула не говорила. «Ну и фиг с ними. Завтра сменю комнату и позабуду этих крыс, как кошмарный сон. Кстати, о сне». «Так что сыр можете взять. Кушайте на здоровье», — ласково проговорила я, намекая на конец аудиенции. Спохватившись, добавила. «И второй кусок хлеба тоже, если хотите». «Да, спасибо», — культурно поблагодарил М. «Но он же представился». Так что называть его и дальше крысой как-то невоспитанно, что ли. При этом, однако, обе не сдвинулись с моей кровати, а сталкивать их на пол я как-то поостереглась. «Возьмем, конечно», — заверил меня А. «Нас редко кто угощает». Тут он подумал немного и добавил. «Меня вот вообще никто никогда не угощал. Она первая». «А добрая воля имеет для нас большое значение», — вздохнуло другое существо. Я нервно фыркнула. «Ну, не знаю, насколько воля может быть доброй, когда у тебя ночью на кровати сидят две саблезубые размером с кошку крысы?» «Ой, да ладно, ладно, не крысы, саблезубые магианты». «Так что приходится постоянно прятаться и воровать». С возмущением сказала А. «Выискивать крошки чего-нибудь. На кухне ловушек понаставили. Не сунешься. Проявишься, попробуешь к кому-нибудь обратиться вежливо. В тебя сразу искра летит. Или хуже, магический поводок. Мы уже давно показываться перестали. У простых людей сплошные нервные срывы и истерики. У магов истерики и погони с ловушками. Или вообще распыление. Что за жизнь?» Я покивала с сочувствием. «А чего так? Сплошные истерики?» Любознательно спросила, хотя покосилась на магиантов и подумала, что ответ очевиден. Если они в таком же виде проявлялись, то да, это зрелище не для слабонервных. Но правда оказалась суровее. «Так ведь мы очень злые!» — печально вздохнул М, и этак ненавязчиво привалился к моему плечу. Почувствовать не почувствовала, но все равно сделалось не по себе. «Да что вы!» — слабым голосом подала я реплику и окончательно впечаталась в спинку кровати, максимально отодвигаясь от магиантов. «Жутко агрессивные, опасные!» — подтвердил А. «И нестабильные!» «Последнее особенно настораживает», — драматично признался М. «Все вроде тихо, мирно, и вдруг мы уже в полной боевой готовности, и ам-ам!» Он выразительно клацкнул кривыми клыками, и я инстинктивно отшатнулась. «В общем, раз, и нет противника». «Я вам не противник», — напомнила на всякий Мейра в случае. «Говорю же, нестабильны. Всякое может произойти», — хмуро сказал А, а М сокрушенно кивнул. «Мы же это, остаточная боевая магия». «Мейра, Мейра, Мейра, верни меня обратно в Этерстан, где худшим моим кошмаром был старший маг-крокодил Тирмонт». На фоне жмущихся ко мне саблезубых нестабильных боевых крыс его образ показался вдруг милым, добрым и почти родным. «Сыр берите», — сипло сказала я, — «и хлеб». «Раз вы настаиваете», — застенчиво произнес М, и я утвердительно затрясла головой. «Прямо так и умоляю. Забирайте и оставьте меня, наконец, в покое. А завтра, завтра бегом к коменданту. Менять комнату на более спокойную. Ну, не по всей же академии магианты бродят, я надеюсь. Мэйра, или по всей?» «Хорошо». Визитеры спрыгнули на пол, вызвав у меня полувздох, полувсхлип искреннего облегчения. Однако радость моя была преждевременной, потому что, стащив со стола кусочки сыра и хлеба и цепко держа их в лапках, магианты направились почему-то не к стене, а ко мне. «Мэйра, они издеваются?» «Еда нам нужна!» Балахон с магиантом, назвавшимся М, завис рядом с моим лицом. «Чтобы поддерживать индивидуальную форму и проявляться иногда чуть ярче, чуть тусклее». Я истерически хмыкнула, подумав, что лучше бы они не питались. Зачем им форму индивидуальную поддерживать, а тем более быть видимыми? Так себе форма, если честно. Не ели бы, скользили бы бесплотным и бесформенным духом. И, глядишь, несчастные адептки спали бы себе спокойно. Вслух, однако, свое мнение высказывать не стала. Вдруг обидятся. «Мы ее не едим, конечно», — продолжил объяснение А. «Мэйра, как мило, что они решили меня просветить насчет особенностей существования магиантов». «А забираем энергию. Вот как». В качестве убедительного примера А нажал лапками на кусок хлеба и словно всосал в себя всю питательную силу. Через пару секунд на пол шмякнулось несколько сухих мелких крошек. «Мэйра, а они так только с едой делают? А живых существ, случайных безвинных адепток, например, могут так выжимать досуха?» Выяснять как-то не хотелось. Я сглотнула. «Мы вас заболтали!» — воскликнул висящий передо мной явно побелевший физиономией М. «А вам надо отдыхать. Доброй ночи!» Издевательское какое-то напутствие. Но я ответила вежливо. «Доброй ночи!» М спустился на пол, и магианты, шурша хлебными крошками, проследовали к стене напротив. Где-то возле входной двери они просочились внутрь, протолкнув туда же и весьма крупный кусок сыра. Я проводила его полным сожаления прощальным взглядом. «Кусок сыра, уточняю, не М, или, упаси Мэйра, не А». Обессиленная упала на постель. «Нет, Спокойной жизни у меня, видимо, не будет. И сытой, похоже, тоже. Кажется, это становится печальной традицией. Завтра надо первым делом комнату поменять. Обязательно. Все непременно. Однозначно. Займусь этим с самого утра. С этой спасительной мыслью я и заснула.